Ополчалась в самом деле не рать, а сволочь на Россию. Весьма немногие знатные дворяне, в угодность королю малоуважаемому или прельщаясь мыслью храбровать за изгнанника царевича, явились в Самборе и Львове. Стремились туда бродяги, голодные и полуногие, требуя оружия не для победы, но для грабежа или жалования, которое щедро выдавал Мнишек в надежде на будущее. На богатое Вену Марины и доходы Смоленского княжества. Растрига и друзья его чувствовали нужду в иных, лучших сподвижниках и должны были, естественно, искать их в самой России. Достойно замечания, что некоторые из московских беглецов, детей боярских, исполненных ненависти к Годунову, укрываясь тогда в Литве, не хотели быть участниками сего предприятия, ибо видели обман и гнушались злодейством. Пишут, что один из них, Яков Пыхачев, даже всенародно и пред лицом короля свидетельствовал о сем грубом обмане вместе с товарищем Растригиным иноком Варлаамом, встревоженным совестью, что им не верили и прислали обоих скованных к воеводе Мнишку в Самбор, где Варлаама заключили в темницу, а Пыхачева, обвиняемого в намерении умертвить лже-Дмитрия, казнили. Другие беглецы, менее совестные, дворянин Иван Барошин с 10 или 15 клевретами, пали к ногам мнимого царевича и составили его первую дружину русскую. Скоро нашлась и гораздо сильнейшая. Зная, что они не любили Годунова, казнившего многих из них за разбои, лже-Дмитрий послал на Дон Литвина Свирского с грамотою. Писал, что он сын первого царя Белого, коему сии вольные христианские витязи присягнули в верности. Звал их на дело славное — свергнуть раба и злодея из престола Иоаннова. Два атамана, Андрей Карела и Михайло Нижакош, спешили видеть лже-Дмитрия. Видели его чистимого Сигизмундом, вельможными панами, и возвратились к товарищам с удостоверением, что их зовет истинный царевич. Удальцы донские сели на коней, чтобы присоединиться к толпам самозванца. Между тем усердный слуга его, пан Михайло Ратомский, остерский староста, волновал нашу Украину через своих лазутчиков и двух монахов русских, вероятно, Мисаила и Леонида, из коих последний, взяв на себя имя Григория Отрепьева, мог свидетельствовать, что оно не принадлежит самозванцу. В городах, в селах и на дорогах подкидывали грамоты от лже-Дмитрия к россиянам с вестью, что он жив и скоро к ним будет. Народ изумлялся, не зная, верить тому или не верить. А бродяги, негодяи, разбойники, издавна гнездясь в земле северской, обрадовались. Наступало их время. Кто бежал в Галицию к самозванцу, кто в Киев, где Ратомский также выставил знамя для собраний вольницы, он поднял и казаков запорожских, прельщенных мыслью вести бывшего ученика своего на царство московское. Столько движения, столько гласных происшествий могло ли утаиться от Годунова?